Глава 15. Арагон предлагает встретиться здесь. Развернув карту на столе, Славийский очертил круг. По его требованию, я через портал, ровно в полночь, должен переместиться в эту точку. На карте появился жирный крест. А ты вместе с наемниками прибудешь раньше, и вы спрячетесь вот в этом лесу. Далековато, конечно, но больше негде. «Да», — усмехнулась я. «А ты не боишься, что мы наткнемся на стражу Влада? Или думаешь, Арагон, зная тебя, не подстраховался и не следит за местностью?» «Конечно, следит», — усмехнулся Крис. «Лазутчик час назад доложил, что стража Арагона отцепила вот этот периметр». Крис обвел пальцем равнину. «Видишь, Таис, лес их не интересует». Посмотрев на масштаб карты, в уме подсчитал расстояние от леса до места предполагаемой встречи. Потому что он находится слишком далеко. Драконов брать нельзя, они слишком шумные и выдадут нас, а пешком мы не успеем. Да и к чему нам успевать? Мы что, на Арагона нападем? Один удар его магии, и я и твои наемники разлетимся в разные стороны. Крис, не выдумывай. Отправляйся один. Отдашь сосуд и без проблем получишь сына. А попытаешься отбить сосуд, рискуешь лишиться Эмина навсегда. Пока Эмин не окажется в безопасности, я и не собираюсь ничего предпринимать. Передам сосуд, получу сына. Чтобы вернуться в замок, открою портал, вытолкну этого паршивца, а сам останусь и активирую ловушку, и магия Арагона окажется в заперти. Крис достал из кармана один большой кристалл и улыбнулся ему. «А ты не забыл, что купол накроет и тебя, и сосуд?» — напомнила я дядюшке. «Мы как раз подоспеем к тому моменту, когда Влад закончит рвать тебя на куски. А на этот случай у меня есть ты!» Славийский вытянул руку в сторону, и его личный слуга, подбежав, вложил в нее арбалет, который дядюшка с многозначительным видом протянул мне. Обычная стрела не навредит Владу, только разозлит. Но вот если ее обмакнуть в яд Градло, совсем другое дело. «Ты сошел с ума!» Оттолкнув арбалет, выкрикнула я и отошла в сторону. «Яд Градло смертелен для магов. Я не стану убивать Влада». «Ни в коем случае не убивай, попади в руку или ногу, и он выживет. На таком расстоянии прицельный выстрел невозможен, я промахнусь». Тряся перед носом Криса картой, рявкнула я. «А ты постарайся. Если откажешься, принуждать не стану. Отдам арбалет одному из наемников. Но никто не сравнится с тобой по меткости. Решай сама, или ты, или кто-нибудь другой, но выстрелит», — заявил Крис и хитро поглядывает. Яркая картина, как наемник выпускает стрелу и попадает в сердце Влада, прошибла пот. И я схватила арбалет, как утопающее бревно. «Вот и умница!» Похвалил меня дядюшка, а потом предостерег. «Но запомни, не выпустишь стрелу, наш договор о твоей свободе я разорву». Уже хотела возразить, но потом подумала. «Не стоит, дядюшка же не уточнил, в кого из них именно я должна попасть. Если промажу, стрела и в тело Криса может вонзиться». Славийский подозрительно прищурился на мое мнимое смирение, но ничего не сказал. «Кроме выстрела, помощи от меня не жди. Я не собираюсь сражаться со стражей Арагона. И из ловушки тебя пусть выпускает кто-нибудь другой. Близко к тому месту боя не подойду», — категорично заявила я и направилась на выход. «А ты, чтобы Арагон тебя не учуял, не забудь надеть свой любимый браслетик». Кинул Крис мне вдогонку, я сильнее, чем рассчитывала, хлопнула дверью. Знакомые лица из стражи Арагона с факелами в руках бродили по месту встречи. И с линцой, и изредка поглядывали по сторонам. В охране Влада служат лучшие из лучших, и такое пренебрежение к обязанностям подозрительно. Лежа под ветками на земле, я высунула из укрытия голову и, оперившись на локте, поползла. «Эй, ты куда это?» Услышала я шепот за спиной, и один из наемников, ухватив за лодыжку, потянул меня обратно. «Отцепись, хочу кое-что проверить». Дернув ногой, я освободилась и продолжила путь. Наемник не повторил попытку остановить меня, но, судя по шелесту листвы, зато последовал за мной. «Ты всех нас выдашь своими проверками», — упрекнул меня молодой мужчина, а сам, прислонившись к моему плечу, своим, так же, как и я, разглядывает стражу Арагона с более выгодной точки, чем наше укрытие. «Это если есть, что выдавать», — сказала я, и, подобрав булыжник, быстро, как могла, подскочила на ноги и швырнула камень так, чтобы он с грохотом ударился о небольшую скалу. «Что ты творишь?» – зашипел наемник. Улеглась обратно на землю и, толкнув наемника в бок, указала на стражу пальцем. «Смотри!» «На что?» Закатив глаза, я пояснила. Видел, как они лишь на мгновение замедлились, а потом каждый продолжил заниматься тем, чем и занимался. Услышали шум, но целенаправленно не стали оборачиваться. «Тебе показалось. Зачем это им?» «Да затем, что мы зря обложились ветками и полеживаем в яме. О нашем присутствии знают. Женщина есть женщина, и какого...» Наемник смачно выругался. «Славийскому приспичило тебя с нами отправлять. Сидела бы дома, на полотенцах вышивала или чем там, такие, как ты, занимаются. Знают они». Далее последовало еще более развязное ругательство. «Да нас бы в таком случае вон на том дереве всех вверх ногами подвесили и шкуру содрали». Хотела привести еще кучу доводов, но мне закрыли рот ладонью и кивком указали на поляну, которая осветилась от открытого портала. «Влад!» Можно сказать, простонала я в руку наемнику. «Давай, ползи назад!» Толкнув меня плечом, скомандовал мужчина. «Я, кстати, Лис, а ты – Таис, верно? Как созвучно!» – сам с собой поговорил наемник. К тому времени, когда мы вернулись, на поляне вовсю кипели страсти. Арагон держал сгорбившегося Эмина за шкирку, и когда Крис передал ему сосуд, Влад швырнул братца в сторону, и тот завалился, протаранив лицом землю. Слависки было дернулся помочь сыну, но, по всей видимости, посчитав, что мужчина должен встать без посторонней помощи, к нему не подошел. Влад выглядел спокойно и сосредоточенно. Он стоял ко мне лицом. И я, забыв про все на свете, не могла наглядеться на теперь такого недосягаемого, но желанного мужчину. Сердце замерло, и я забыла, как дышать. Готова поклясться, Влад смотрит не куда-нибудь, а прямо на меня. Что невозможно, он не может меня видеть, ну, никак. «Приготовься», — раздался голос возле уха, и наемник, которого зовут Лис, сунул мне арбалет. Крис действовал строго по плану. Он открыл портал в свой замок, втолкнул в него Амина, а сам остался и, достав из кармана кристалл, вдребезги разбил его каблуком. Купол из энергии кристалла накрыл двух магов, закрывая их в ловушке. Я даже голову наклонила, всматриваясь в безмятежное лицо Влада. Ни злости, ни удивления, вообще ни одной эмоции. Такое ощущение, что он в курсе намерений Криса. Первым атаковал Крис. Он как зверь кинулся на Влада. Но тот ловко увернулся, нанеся Славийскому мощный удар в челюсть. Мужчины двигались быстро, резко, не давая мне прицелиться. Каждый раз, когда я держала на мушке дядюшкину руку, через долю мгновений мой прицел смотрел на Влада. Он как специально всякий раз оказывался более подходящей мишенью. Ругая Арагона, я то и дело вытирала об одежду влажные руки и, возвращаясь в удобную позу, прищуривала глаз. Пыталась поймать конечность Криса. «Чего медлишь?» – рявкнул на меня Лис. «Стреляй уже!» «Еще одно слово!» «И я прострелю тебе башку!» – огрызнулась я. Лис был не единственным недовольным. Из прикрытых ветками ям посыпались возмущения других наемников. Крис обещал им заплатить лишь в случае успеха. Совсем промазать я не могла. Славийский в курсе моей меткости и ни за что не поверит, что я ненарочно. Опустить стрелу близко от них – есть шанс попасть в Арагона. Не стану рисковать даже под угрозой смерти. Арагон нанес решающий хук, и Крис повалился на землю. Влад, распрямив спину, поднял руки и борется с энергией купола. «Дай сюда!» Из соседней ямы выбрался мужчина и, схватив арбалет, силой потянул его на себя. Перевернувшись на спину, я пнула наемника в живот. Он не упал, но отшатнулся, и это дало мне время встать на ноги. Планы поменялись. Выстрела не будет, а кто хочет поспорить, получит стрелу между глаз, прорычала я. Одним рывком содрала с шеи цепь с кулоном из бриллианта и на вытянутой руке отдала его Лису. «Вот ваша награда. С Крисом я сама разберусь». Лис подставил кулон под лунный свет и, одобряя сделку, кивнул наемникам. Окружившие меня мужчины медленно отступили. Арагон и стража через портал покинули равнину, и мир погрузился во тьму. Без факелов, на ощупь, мы добрались до Славийского. Я хоть и не умела, но открыла портал, в который сначала на руках внесла Криса, а затем в него вошла я и все остальные. «Ты заплатишь мне за предательство, дрянь!» Лишь на секунду, придя в себя, прохрипел Славийский и опять потерял сознание. Влад со злостью толкнул столешницу, и стол завалился на бок. Вернуть сосуд — лишь половина задуманного. Главная цель — засадить за покушение на жизнь члена императорской семьи Славийского далеко и надолго. И она уже маячила на горизонте. Лазутчик Лис сообщил, что Крис собирается устранить меня отравленной стрелой и отбить сосуд. Но что-то пошло не так. Секретарь вошел в комнату, с опаской поглядел на раскиданные бумаги, на перевернутый стол и, не поднимая глаз, дрожащим голосом, прижимая синюю папку к груди, сообщил, что главный страж просит его принять. «Зови», — скомандовал я, и на пороге появился Атал в сопровождении шпиона, что доставлял информацию из замка Славийского. Атал одним рывком поставил стол на место, подставил к нему два стула, и оба визитера без церемоний присели. «Почему стрелок не сработал?» — сквозь зубы спросил я, подозревая, что произошла утечка. И Славийского предупредили. Однозначного ответа нет. Дело в том, что племянница Славийского начал было подкупленный наемник, но как только я понял, что речь пойдет о Таис, грубо его оборвал. «Я тебя о чем спросил?» «Влад, Влад, притормози!» — вступился Атал. «Парень не виноват. Ты его о стрелке спросил?» Он о стрелке и отвечает. «Именно Таис должна была выпустить отравленную стрелу», — спокойным тоном пояснил Атал. «И?» — протянул я, показывая, что готов дослушать до конца. Наемник сглотнул. Рассказал, что эта ведьма еще в укрытии заподозрила неладное, но, тем не менее, арбалет взяла и несколько раз была на грани спустить курок. Но, бормоча что-то неразборчивое себе под нос, каждый раз откладывала выстрел. Наконец, когда Славийский упал, а я уже в открытую подставился под выстрел, она убрала арбалет и пресекла попытки других наемников выпустить в меня стрелу. Почему она так поступила? Лис не понял. Неудивительно, что творится в голове маленькой заразы. И я не смог разобрать. Достал из ящика мешок с золотом, кинул вознаграждение наемника на стол. И тот благодарно откланялся и покинул мой кабинет. Влад, как по мне, ответ лежит на поверхности. Она просто не смогла в тебя выстрелить, наивно заявил главный страж, вызывая мой смех. Нет, Атал. Таис просто оказалась куда умнее своего родственничка. И до нее дошло, что один выстрел, и вся их семейка в полном составе загремит в императорскую тюрьму. «Хочу тебе напомнить, она не дала дядюшке отрезать мне голову», – парировал в пользу Таис главный страж. «Не обольщайся, Атал, она спасла не тебя, а брата. Влад, я там был. Таис в открытую презирает родственника. Они не семья. Она обменяла сосуд на...» «Убирайся!» – взорвался я. Опять он свою песню завел. Говорил же, что слышать о ведьме не желаю. Атал выдохнул, поднялся со стула и, осуждающе покачав головой, все же направился к двери. «Знаешь, Влад...» Главный страж развернулся и уселся обратно на стул. «Таис, скорее всего, дорого заплатила за свой поступок. После того, как они вернулись в замок, Славийский приказал привязать ее к столбу и высечь, причем в браслете, чтобы она прочувствовала боль от ударов не как маг, а как обычный человек. А еще, вопреки твоему запрету искать мотивы, Таис, я подкупил личного слугу Криса. И тот рассказал, что она помогала Славийскому добыть сосуд в обмен на собственную свободу. Таис высекли?» Сжимая кулаки и представляя в них шею Славийского, спросил я. «Не знаю», — мотнул головой Атал. «Лиса и других наемников по возвращению в замок тут же выпроводили, и что там творилось, неизвестно. Но приказ он такой отдал». Славийский обещал отлучить Таис от рода. «Он собирается сдержать обещание?» «Вряд ли. Особенно теперь, без сосуда. Она единственный его козырь. Какой прок ее держать при себе?» Главный страж, не решаясь ответить, отвел взгляд. «Влад, ты закрылся от всех. Никого не принимаешь, не читаешь почту. Иногда ты бы знал, империя шумит. Девушка, обладающая магией, превосходящей по силе мужскую, стала сенсацией. Каждый дом мечтает заполучить Таис себе. И Славийский неплохо подзаработал на этом. Например, за один, ни к чему не обязывающий ужин в компании Таис, герцог Тиль уступил Славийскому свои виноградники. Влад, я знаю, что ты считаешь, раз Таис из рода Славийских, то ее не примут в обществе. Но это не так. Всем плевать, и на нее открыто охотятся. У Славийского есть приглашение во все знатные дома империи». «И на кого же пал выбор? За кого Крис решил отдать племянницу?» Еле сдержав гнев, спросил я, мысленно, с особой жестокостью, отрывая потенциальному жениху голову. Атал развел руками, говоря жестом, что точно не знает, но следующей фразой намекнул на претендента. «Первый выход в свет у Таис состоится на балу у императора. Официально не объявлено, но твой брат устраивает его специально для нее». «Жак!» – окрикнул я секретаря, и тот тут же появился из смежной комнаты. «Отпишись моему брату, что я принимаю его предложение и собираюсь посетить бал. Пусть подготовят мои комнаты». Секретарь растерянно кинулся к своему столу и зашелестел бумагами. На лице исполнительного Жака отобразилось недоумение, как он мог забыть о письме от императора. «Не ищи», – сжалился я и пояснил. «Приглашение не приходило, но ты все равно отпишись. Что бы ты ни говорил, но стоило тебе услышать, что для Таис подыскивают мужа, опять помчался за ней», – высказался Атал и, откинувшись на спинку стула, отбил пальцами по деревянному сиденью свадебный марш. «Ошибаешься. Мой мотив – забота о брате. Славийский и его интриганка-племянница нацелились на мою семью. Мой долг им помешать», – возразил я и, копируя друга, простучал по столу похоронный марш. По лицу вижу, Атал ни капли мне не поверил, но спорить не стал. Поднялся со стула, демонстративно, по форме поклонился и, насвистывая какую-то старую романтическую мелодию, оставил меня одного. Напрасно я тогда так легко отмахнулся от видений, что мы видели с Таис. Брут вел ведьму в свадебном наряде к алтарю. Эта сцена показалась мне абсурдом. Тогда воровка и император и речи быть не может. А вот сейчас... благородная девица с незаурядным магическим даром и император. Более чем возможно.